Глава 35. Парадная лестница была пуста. По виду горничная из богатой семьи бесшумно пробежала по ступенькам, покрытым ковровой дорожкой, на третий этаж, неслышно вставила ключ в замочную скважину, огляделась, открыла замок и проскользнула в щель. На все ей потребовались считанные секунды. В прихожей скинула овчиный полушубок, обернулась, чтобы пройти в комнаты. Ее застали врасплох. От неожиданности растерялась, замешкалась и отшатнулась к вешалке, прижалась к одежде. Еще немного — и конец. Оружие в кармане полушубка. Достать не успеет. Силуэт, что напугал, чернел в дверном проеме, не шевелясь, будто призрак. «Филя, ты?» Приглядевшись, спросила она, пытаясь сунуть руку за браунингом. «Фу, напугал, проклятый!» «Что-то пугливой стала ты, Ляля. С чего бы?» «Девушка умела хорошо играть». Вздыхая и держась за сердце, молодое и здоровое, улыбалась и говорила, что любой испугается, когда вот так в тишине наткнешься. Старательно лепетала веселый вздор, обращая испуг в шутку. Сама же лихорадочно соображала, что означает его появление здесь. Этого не должно быть. Не для того квартира предназначена. Или что-то задумал, или учуял, что ему знать не полагается. Разыгрывая веселье, Ляля, как ее назвали, игриво протиснулась мимо мужчины, ткнув ему в живот пальчиком, и вошла в гостиную. «Это что?» — выдохнула она, растерявшись. «Ты что наделал? Зачем его притащил? Было же приказано!» Филя отошел так, чтобы нож успел сделать свое дело, если потребуется. Руку повредил малость, нужно было подлечить. Корпий мази выписал, помогло. «С ума сошел? Зачем? Тебя любой доктор примет. Что теперь делать?» «Что и задумано», — ответил Филя, присев на спинку кресла. «Не кипятись, Ляля. Можно считать, спас его». Девушка покусывала губку. Она пыталась сообразить, что ей делать. И еще. Подозревает Филя? Или проверяет по обыкновению? «Спас? От кого? Кто его тронет у обуха?» Сказала она, глядя на человека, что лежал на диване, свернувшись клубочком под овчиным тулупом. Глаза его, не мигая, смотрели в рисунок ковра. «Утром его полиция загребла». «Не может быть!» — выдохнула Ляля и поняла, что раскрылась. «Не могло этого быть!» «И я так думал. Обух не станет врать. Облаву устроили накануне праздника. Ванзаров постарался». «Как же ты его вытащил?» Пришел в участок, попросил отдать. «Ха, мне выдали». Филя усмехнулся, а девушку пробрал холодок. «Чего доброго, в участке лежат зарезанные чиновники. С него станется. Это катастрофа. Всю полицию на уши поставит. Что теперь делать?» «Не бойся, Ляля. Никого пальцем не тронул». Будто угадав, продолжил он. «Старое удостоверение выручило. Дежурный попался глупый мальчишка. Пожалел его». «И на том спасибо», — ответила она, чуя, что испытания не закончились. «Ладно, пусть здесь побудет. Он тихий». «А вот тебя, Ляля, жалеть не стану. Ты хоть девка сноровистая, но за все надо ответ держать». Пугаться было поздно. Ляля прикинула. Успеет до вешалки. Нет, он быстрее. Надо умом спасаться. Она подбоченилась, уткнув руки в боки. «И в чем же я провинилась, Филя, дорогой?» — игриво спросила она. «Разве сама не знаешь?» «Ни одной мысли». «Так я тебе помогу». В руке блеснуло лезвие. Появилось, как у фокусника. А уж как умеет в дело пускать, лучше не знать. «Корпия вчера забирала?» От сердца отлегло. Эдакий пустяк, отвертится. Про главное не узнал. «Ну, забирала», — с вызовом ответила Ляля. «И что?» «Куда возила?» «Сам знаешь». Филя медлил, оценивал. Не юлит. Отвечает дерзко, не скрытничает, не темнит. «Ты скажи», — приказал он и получил немедленный ответ. Ответ был правильный, его устраивал. «И зачем Корпи понадобился?» «А зачем крыс в лаборатории держат?» Ответ пришелся по душе. «Лихая девка. Жаль, придется от нее избавиться. Иначе нельзя. Концы надо обрубать и закапывать. А лучше отправлять в прорубь». «Как результат опыта?» — спросил он, нарочно медленно пряча финку под пиджак. «Полный успех, работает как часы. Не поверила, если б сама не испытала». «Вот и чудно, вот и славно», — сказал Филя и позволил себе позу беззаботности, скрестил ноги в коленях, показывая, что нападать не намерен. Знаки тела Ляля понимать умела. Сама в ответ улыбнулась, поправив черные волосы, на которых держалась скромная шапочка-пирожок, подобающая горничной. Испытания закончились, а может и нет, может, еще припасены. С таким зверем ухо востро держать надо. Не верить, не бояться, не просить. «Одна беда у нас, Ляля», — сказал он ласково, будто подслушав мысли. «Что за беда?» — легкомысленно спросила она, оцепенев в ожидании. «Беда — это Ванзаров». «Ванзаров», — повторила она, теперь окончательно убедившись, — «главного не знает». «Не беда, а так, бединка. Суется куда не следует». «Не понимаешь ты, Ляля. У него нюх, как у легавой. Если близко подберется, вцепится и не отпустит. Я Корпия вытащил. Теперь он взъярится. Житья не даст. Надо с ним кончать». «И как же?» «Помашешь перед ним хвостом, как умеешь. Подведешь ко мне в тихом месте». «А я уж свое дело знаю. Долго мучиться не будет». Соглашаться было нельзя, и объяснить, почему нельзя, она не могла. Надо соображать быстро, так быстро, как пуля летит. И Ляля сообразила. Родилась такая ловкая задумка, что просто чудо, как хороша. Сразу двух зайцев можно прихлопнуть. Одного сразу, другого потом. Важно, чтобы этот заяц, у которого финка под пиджаком, не догадался, чем дело кончится. «Вот что, Филя, порешить Ванзарова нельзя. Сейчас лишний шум не нужен. Надо убрать его с дороги». «Как?» «Есть у меня старинный знакомый, который страсть как хочет повидаться». «Кто такой?» «Ты его знаешь». Филя слушал внимательно. История была красивая, ладно скроенная, не придерешься. Он кивал и думал, что девка определенно темнит. Играет свою роль, да не одну. Надо согласиться, пусть попробует. Может, и выйдет. Дело большое затеяно, а всего знать ему не позволено. Ведут, как на веревочке. — надо согласиться. Потом девке все равно конец настанет. Только теперь гибель Ляли принесет пользу ему и уважение товарищей революционеров, проклятых, чтоб им пусто было. Со всех сторон, как ни посмотри, выгода. «Что ж», — сказал он, — «затея хорошая, затея лихая. Справишься?» «Сомневаешься?» — кокетливо спросила она. «Боюсь за тебя. Помочь не смогу». Филя осклабился, словно призрак улыбнулся.